часто вспоминаю годы школьные, времена застойные. Не забыть никак забавы дерзкие, юные, шумные. И вошло давно уже все в классику. Нету тех романтиков. Разлетелись кто куда, как фантики. Ну где же вы теперь, одноклассники? Одноклассники, девочки да мальчики, фотки школьные. С грустью я смотрю, все летят вперед наши жизни часики, да уносят вдаль молодость мою. Было время, все мы жили весело, в юности доверчивой, да влюблялись молча, все застенчиво, да тайком от всех. Все хотели показаться смелыми, на доске на школьной нас пармелом мы выводили буковки запретные. Просто смех и грех. Годы были розово-беспечные, нам казалось юность бесконечную, всем сулили будущее светлое в розовой стране. Но до фени были обещания, классные собрания, фанатели от машины времени, ветер в голове. Одноклассники, девочки да мальчики, фотки школьные. С грустью я смотрю, все летят вперед наши жизни часики, да уносит вдаль молодость мою. Фотки наши школьные все желтые, девочки да мальчики все взрослые. Наша жизнь как крестики да нолики, ведь иных уж нет. Будущее светлое нас минуло, коммунизма привидение сгинуло. Наша юность резко нас покинула, бросив зрелость лет. Будущее светлое нас минуло, коммунизма привидение скинуло. Наша юность резко нас покинула, бросив зрелость лет. Одноклассники, девочки да мальчики, фотки школьные. С грустью я смотрю, все летят вперед наши жизни часики, да уносят вдаль молодость мою. Все летят вперед наши жизни часики, да уносят вдаль молодость мою.